Глава 18. Ловлю на себе изумленные взгляды. Вряд ли кто-то ожидал, что представительница магического сословия с перспективами на серьезный брак будет тут вытанцовывать. Но ведь танцую. Причем так, что через некоторое время мне начинают хлопать в такт музыки. Танцую долго. Гитарист играет без устали, кажется, не собираясь останавливаться, да я и не хочу. Неожиданно поняла, что танцевать на публику мне нравится. Краем глаза еще заметила, что постепенно народа в беседке становится все больше и больше. Видимо, на звуки музыки и хлопков подтягиваются еще адепты и студенты. Сбавила обороты только тогда, когда почувствовала опасность. Тело встрепенулось, почувствовав приближение избранника, но самое удивительное, я не помчалась к нему, сломя голову. Теперь танцую уже не совсем я, а именно мое тело. Включились инстинкты, и как только он появился в беседке, я затанцевала так. Танцовщицы из таверны удавились бы от зависти, глядя на мои акробатические изгибы. Медленно, но неотвратимо приближаюсь в танце к избраннику. Не могу противиться зову. Чего он пришел только сюда? Я смотрю только на него. Он, наверное, на меня тоже. Под капюшоном не видно. Я все ближе. Еще ближе. Губы непроизвольно вытягиваются в трубочку. И сейчас уже бросок. Раз, два. На счет три между мной и желаемым силой телом, как по волшебству, появляется Шен, и именно в его объятия я страстно влетаю. Куратор скручивает меня уже так профессионально привычно. Со стороны это больше походит на очень крепкое объятие. Музыка резко обрывается. Беседку сотрясают аплодисменты. А я неотрывно наблюдаю за тем, как первокурсник разворачивается и уходит. Чего только вообще приходил. Жизнь мне только портит. А высокий все-таки. И широкий разворот плеч не скроет ни один плащ. Голос взрослый. Фигура видится мне отнюдь не юношеской. Как так? Увиливать от магического факультета нельзя. Выходит, развитый такой. Да, Шон, теперь понятно, почему ты ее сразу в жен решил брать. Весело и громко кричит один из приятелей куратора. И я замечаю, как мой избранный первокурсник сбивается с ровного шага и останавливается. «Огонь, девица!» Мы все еще стоим возле открытой двери беседки. Шон полуоборачивается, посмотрев в ту же сторону, что и я, а затем громко отвечает. «Конечно, моя невеста очень своенравная и вздорная, как ты успел заметить. Но именно это меня и покорило. В общем, мы уходим. Моя невеста устала столько танцевать, пора ей отдохнуть». «Ага-ага. После таких танцев всю ночь отдыхать будете, да?» Веселится маг. «Ну, правильно». Первокурсник снова пошел вперед, и с каждым его шагом я прямо-таки чувствую, как меня отпускает. Поворачиваюсь к шутнику, ловлю на себе его жадный, горящий желанием взгляд. Так смотрит не только он, но и все находящиеся в беседке парни, а девушки. Они словно в каком-то задумчивом трансе, но смотрят на меня не зло, а как-то так мечтательно нежно. Наверное, с танцами я сегодня все же переусердствовала. Шон перекинулся еще парой словечек со своими друзьями, которые вроде как в шутку интересовались у него, а правда ли у нас все прямо так серьезно? Я же в это время приводила себя в приличный вид. Куратор лично помог мне надеть мантию и затем увел из беседки. Иду с довольной улыбкой. «Чему так радуешься, Айлин? Тому, что сделала мне что-то назло?» — интересуется Шон насмешливо. «Я радуюсь, потому что теперь никто из магов не захочет взять меня в жены. Особенно вы». «А, вот оно что. Для этого танцевала. Ну, тогда я тебя огорчу. В жены брать я тебя и так не собирался. Если уж прямо так понадобится, меня устроят и сильные бастарды, их можно принять в рот и без женитьбы». Новость не самая лучшая, но интересно другое. Зачем тогда вы сказали друзьям о свадьбе? В тот момент хотел их, да и тебя, отвлечь. Ты явно хотела признаться всем, что ты еще и веда. Мне кажется, что об этом все равно рано или поздно узнают все. Далеко не факт. А почему вы так заинтересованы в том, чтобы скрыть эту информацию? Не хочу плодить конкурентов. Это будет утомлять и отвлекать от учебного процесса. Еще и взыскания ловить от администрации за магические дуэли. Впрочем, я понял, что и без этой информации конкурентов будет много. Качаю головой. Так странно. Что? В моем родном городке меня старались обходить стороной. Вет особо не любит, но уважают за целительские способности. А уж свататься или публично ухаживать, даже просто дружить, считается чем-то зазорным. А вот как выехала за пределы городка, заметила, что отношение бывает и другое. Дома бы меня даже в шутку никто невестой не назвал, зная, кто я. В захолустных королевствах и взгляды на жизнь древние. В драконьем крае, особенно у жителей столицы, куда более прогрессивные порядки. Да уж, с вашими столичными прогрессивными порядками я уже столкнулась, хмыкнула. Столько приключений тут было за несколько дней, сколько и за всю жизнь в королевстве не наберется. Интересно, что за приключения? Расскажешь сейчас за чаем? За каким это чаем? У меня нет чая. Вдруг осознала, что мы в общежитии, но не в моем крыле, и маг уверенно ведет меня куда-то, но точно не в сторону моих апартаментов. Зато у меня есть. Резко затормозила. Не-не-не. Я поужинала плотно, чай не хочу, спать хочу. До свидания. Шон не отпускает мою руку. Что? И прямо совсем нет желания в гости зайти? Хотя бы кинжал забрать? Зайдешь, заберешь без вопросов. Подарила куратору тяжелый взгляд. Пусть себе оставляет. Шон, до свидания. Добровольно я к вам не пойду ни под каким предлогом. Что такое, не нравлюсь? Маг снимает с головы капюшон и смотрит на меня насмешливо и внимательно. Подтягивает меня ближе к себе. Угу. Уж очень вы резкий. Грубый. Раньше это никого из девушек не смущало. Скорее даже наоборот. Куратор подтягивает меня к себе еще ближе, обнимает за талию. Думаю, что делать. Сегодняшний день показал, что вырываться и убегать нет смысла, если только кричать. Может, кто выйдет из комнат в коридор, но вот захотят ли защитить, неизвестно. Не мой формат отношений. Мне больше нравится, как у моей мамы и отчима. Он с нее пылинки сдувает, смотрит всегда тепло и с восхищением, очень ласков и добр. А ты заходи в гости на чай. Я покажу, каким могу быть ласковым и нежным, веселится куратор, поглаживая меня по спине. Очень сейчас не хватает кинжала. Зло смотрю на куратора, пытаясь взглядом показать всю свою злость, возмущение, ненависть. О, как интересно! У тебя глаза немного засветились серебром, завороженно произносит куратор, отпуская меня. Что? Как так? Эта магия в тебя от злости плещется, не находя выхода. Ты действительно сильный маг с хорошим потенциалом. У кого магии мало, у того глаза на эмоциях светиться не будут. Неожиданно Шон взял меня за руку и поцеловал мое запястье, чем вызвал на коже кучу мурашек. Провожу тебя до твоих апартаментов. Будь готова, завтра выйдем пораньше. Куда это? Прогуляемся по городу. Нет, спасибо, я уже нагулялась. Мне по столице не нравится бродить. Одни только проблемы наживаю. Это ты просто со мной не гуляла, хмыкает Шон. Покажу тебе другую сторону столицы, маленькая провинциальная веда.